Что такое хорошая жизнь? Всякий человек стремится к счастью и хорошей жизни, но лишь немногие могут с уверенностью сказать, что достигли своих целей. Как мы уже видели выше, голод, войны, терроризм, экономическое неравенство, насилие, болезни и постоянное нарушение прав человека представляют собой обычные явления для большей части человечества. Похоже, что человек очень далек от умения хорошо жить, поскольку полагает, что добьется указанной цели, когда реализует собственные желания, считая, что они служат надежными вехами, помогающими выбрать правильную дорогу. Однако с течением лет он обнаруживает, что осуществленные желания не принесли ему ни особого счастья, ни внутренней цельности, а те, что не удалось осуществить, стали источником разочарования и неудовлетворенности. Возможно, это происходит от того, что люди забыли или утеряли смысл того, что такое хорошая жизнь, определенная Платоном следующим образом. Хорошая жизнь – та, в которой руководствуются мудростью, отражающей, в свою очередь, вечные законы добра. Обладать мудростью, храбростью, стойкостью и справедливостью, четырьмя главными добродетелями греков, означает вести вполне приемлемое с этической точки зрения существование. Мы легкомысленно полагаем, что образованный и вполне социализированный человек станет надежной опорой общества. Однако слишком часто происходит обратное. Многие становятся для общества тяжелым бременем в силу их отклоняющегося, нездорового или порочного поведения. Мы гордимся нашей технологией, социальным строительством, религиозностью и отзывчивостью общества, однако суровая действительность демонстрирует нам неуклонный рост преступности и терроризма. Мы цивилизованные гуманные люди. Тем не менее, перечень массовых бедствий, несправедливостей, убийств, коррупции и пороков огромен, как мы это видели в предыдущей главе. На самом деле мы сталкиваемся с огромными несоответствиями, которые остаются незамеченными, поскольку окружающий мир, несмотря ни на что, кажется нормальным, а мы склонны путать нормальное с оптимальным, что создает у нас сложное ощущение спокойствия и расслабленности, в том смысле, что нам кажется, будто все находится под контролем и жизнь идет своим чередом. Конечно, это мешает нам воспринять и оценить истинные масштабы той бреши, которая существует между нашим преувеличенным представлением о ценности человека и его реальной ролью в жизни. В целом, это положение маленького человечка, как его определил в свое время австро-венгерский ученый-психиатр Вильгельм Райх, или мыслящего робота, чей удел – бесконечно повторять то, что в нем запрограммировано. Мы обладаем передовой наукой и технологией, однако развитие человека отстает от этого прогресса. Что касается нашей духовной, моральной, умственной и познавательной эволюции, то, похоже, мы остановились или же в крайнем случае движемся со скоростью черепахи, о чем свидетельствуют повседневные события в мире. В своих действиях мы находимся далеко не на высоте тех представлений о человеке, которые у нас сложились, ибо наше обычное поведение в основном обусловлено воздействием самого примитивного из наших трех мозговых компьютеров. Чтобы проиллюстрировать это, давайте познакомимся с одним весьма любопытным и почтенным семейством, обладающим великолепными навыками поведения. Выбор и подготовка жилища. Установление территории. Использование всех возможностей жилища. Демонстрирует предпочтение к определенному месту. Умеет выслеживать и преследовать в случае необходимости. Устанавливает четкие границы своей территории. Патрулирует и охраняет свою территорию. Совершает ритуал демонстрации силы, чтобы защитить свою территорию. Вступает в прямую борьбу для защиты своей территории. Совершает победный ритуал в случае успешной защиты территории. Принимает подчиненные позы в случае поражения. Умеет охотиться. Всегда возвращается в свое жилище. Собирает и копит различные предметы и пищу. Участвует в формировании социальных групп. Устанавливает социальную иерархию. Приветствует своих сородичей, тщательно прихорашивается, находит себе пару, воспитывает своих детей, с удовольствием присоединяется к стаду, переселяется в другое место, когда условия жизни становятся неблагоприятными. Может, речь идет об одном из моих соседей? Нет, я имею в виду своих предков, и ваших тоже. Это рептилии, от которых мы унаследовали один из наших трех мозгов, наиболее примитивный. В свете этих замечаний становится ясно, что в большинстве случаев наше обычное или ритуальное поведение зависит от рептильного мозга, сохраняющего модели поведения наших примитивных предков.